Глава 15. Наш правильный папа. Ах! Вдохнула в себя изумление кошка Маня и вытаращила глаза. Я сам ему дал. Вот и поговори с этим правильным папой. А Куба действительно умный.